эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Сегодня по одному из современных календарей 19 ноября 2019 года, вторник. В виртуальной студии находятся Евгений Роденко и Александр Жарков. Здравия тебе, Александр! Доброе здравие, ведущий, доброе здравие, все слушатели, расслышать. А также в виртуальной студии находится Светлана Большакова, которая будет принимать вопросы и следить за чатом. Тема сегодняшнего эфира – влияние эгрегоров на нашу жизнь и осознанность. Вопросы вы можете задавать Александру на ресурсах Народного славянского радио, а именно сайт Народного славянского радио slavradio.org, чат-беседка и канал в YouTube youtube.com/slavradio. Александр, все я озвучил и передаю тебе слово. Да, благодарю. В первую очередь, благодарю, что все собрались, для тех, которые нас будут сегодня слушать. Постараюсь ответить на такое очень важное на сегодняшний день явление, понимание, без которого наше пространство и Вселенная не может жить. Может, Вселенная и может, но в нашей реальности оно так проявляется. Хотелось бы с этим разобраться и донести, поскольку я как ясновидящий, я вижу проявление эгрегоров всевозможных разных. И хотелось бы дать практические советы, которые я лично наработал. Наработала моя родовая система для того, чтобы мы смогли трансформировать в положительное, понимать, как работают отрицательные эгрегоры. И самое важное, как построить эгрегор свет, как взаимодействовать, чтобы мы все-таки жили в гармонии, в радости, в развитии. Итак, давайте немножко разберемся, такие сейчас общие вещи, которые, я думаю, кто-то знает, кто-то не знает, кто-то, может, впервые слышал, основополагающие вещи, которые будут фундаментальными. Ну, во-первых, эгрегор, к сожалению, это иностранное слово, французское, это а слово агрегат, то есть есть несколько значений, то есть механическое соединение нескольких частей в одно целое. Ну и второе, соединение нескольких машин для работы в комплексе. Но мы же понимаем, что даже если слова иностранного происхождения, мы воспринимаем через призму древнеславянской нашей буквицы и по тем буквам, как оно читается, все равно оно происходит транскрипция. Поэтому тут есть очень важное понимание. Но если мы все равно берем первый мыслеобраз, который заложен, то мы познаем это соединение. То есть, ну, во-первых, для того, чтобы это все разобраться, мы понимаем, что это энергетическая структура. Что именно я имею в виду под этим словом? Ну, как мы понимаем, вообще во Вселенной все процессы находят колебательный характер. Звук колебательный, свет колебательный, магнитное поле колебательное. Вообще все излучение, оно колебательное. То есть всякая вещь в природе излучает соответствующее колебательное поле. Ну, мы это знаем. Я думаю, очень уже много здесь осознанных людей, которые прекрасно знают про нашу биополярную структуру. Эти поля называются, ну, общее природное поле, так называемое. Каждое поле имеет свои способности и особенности. То есть по научным характеристикам это плавные, резкие, пилообразные, также имеют частоту колебаний, амплитуду колебаний и так далее. Это очень важно, когда мы будем на примерах приводить непосредственно наших эгрегоров. В том числе, кстати, поля излучают растения, насекомые, рыбы, животные, ну и так далее и тому подобное. Поэтому при этом некоторые поля состоят из определенной совокупности частот. То есть можно так сказать, что определенного набора частот. Это происходит и в таких же случаях, когда органы, составляющие некой целостности организма, излучают какое-то свое колебание. Вот. Ну, пример, то есть у человека печень излучает одни колебания, почки другие колебания. А вместе мы создаем эгрегор, который называется организм человека. Но в совокупности это отдельные поля, то есть эгрегор, как бы сейчас может звучить странно, эгрегор почек, эгрегор печени, но мы об этом чуть дальше поговорим. То есть единое поле организма в целом. То есть характеристики любого отдельного поля изменяются и зависят от изменения характеристик любых других отдельных полей. То есть мы между собой взаимосвязаны, как вы помните, с лекции по космическим законам. Кто не помнит, послушайте на Народном Советском Радио есть записи моего выступления, в том числе и других сказителей, или на моем YouTube-канале Crystal Energy, который вы можете найти. То есть всех совокупность биосферно-органических происхождений, ну, мы называем просто биополе. Мало того, что сейчас это уже термин, он относительно как бы даже в официальной науке в 30-х годах 20 века советские ученые, супруги Семен и Валентина Кирлян, они экспериментировали электромагнитным полем и впервые зафиксировали свечение органических и неорганических объектов. Это нужно понимать, чтобы мы понимали, что такое вот аура, биополе и как они связаны с эгрегором. То есть особенно интересным тогда явилось то, что источником странного в то время свечения был человек. Ученые могли сфотографировать, на сегодняшний день, я думаю, все слышали об аурокамерах, которые есть, ну и так далее. Поэтому, то есть, когда вот сравнивались эти снимки, они замечали, что в зависимости от психического, физического состояния человека характер свечения изменялся. То есть обнаруженный эффект назывался эффектом Кирляна. Ну, по сей день он называется. Вот. Ну, вот дальше, если мы развиваем эту тему, мы понимаем, что в 1978 году под эгидой Академии наук еще в Советском Союзе началось исследование вот эффекта этого, прошло какое-то время. Оказалось, что вокруг каждого человека существует слабое электромагнитное поле. Ну и оно находится в воздухе, электроны, попадая в это поле, начинают ускорять и ионизировать молекулы воздуха. То есть, в свою очередь, начинают испускать фотоны. И это на самом деле еще физическое проявление. То есть, в основном, голубой и фиолетовых частях спектра. То есть, в результате каждый человек окружен происходящей ему невидимой абсолютно большинства людей световой оболочкой. То есть, своим биополем. Однако есть люди, обладающие способностями видеть биополя, как я уже говорил, и таких много, и становится сейчас все больше и больше, это очень радует, что сейчас уже мы начинаем понимать, что есть на самом деле правда, а что есть ложь. Вот. Этих людей в народе мы называем там, со способностями, ну, такое. А, когда вот мы с этим всем сталкиваемся, мы понимаем, что официальная наука уже признает существование у каждого человека своего биополя. Это тоже хорошо. Давайте перейдем дальше разбираться, как же это влияет на нашу жизнь. Сейчас ведутся соответствующие исследования, их, кстати, очень много, и официальная материалистическая наука, в том числе и, кстати, медицинская, никогда этим не занималась, но поскольку признавала существование биополя, там, как бы, там есть, но нету. Но тем не менее, вот такое биополе в совокупности имеет вполне определенные характеристики, как мы уже говорили. Но самая важная характеристика, о которой мы сегодня поговорим, это непосредственно информация, которая несут эти колебания. Ну, и ту меру информации, которую несет. То есть это так называется информация, она размеренная. И вот как мы знаем, у нас в славянской системе позиции триединства, триглава нашего. То есть и человек излучает энергию, и у него точно так же это проявляется. То есть у нас информация, мера и энергия. То есть в данном случае мы понимаем, что энергия у нас это все лишь переходное состояние, есть всякие разные типы энергии. Но если мы сейчас рассматриваем переход материи с одного состояния в другое, то вы это поймете очень классно на примере эгрегора. И мы сегодня приведем пример, как успешные компании этим пользуются, с тонкоматериального в материальный. И как вы, используя любое свое дело, можете с тонкоматериального сделать материальный любой предмет, состояние, событие. То есть, в принципе, нужно понимать, что это чистая физика вообще. Рекомендую с этим немножко ознакомиться. То есть, состояние полевой осуществляется путем излучения колебаний. А мы знаем, как любые колебания несут вполне определенную информацию. Мы говорили. Так вот, когда мы с этим начинаем разбираться, человек, он, кстати, не заканчивает своей телесной оболочкой, он является продолжением в окружающем пространстве. Наше биополе, оно, как показала практика, соединяется с другими полями. И вот когда вот этот процесс взаимодействия биополевых структур, некоторые более сильные, они поглощают и создают, ну, такой, как говорится, общий кокон. Для того, чтобы понять вот этот вот весь процесс, ну, это сейчас уже современная наука и очень много альтернативных исследований прекрасно знают о существовании торсионных полей. И вот именно вот эти все процессы, они как раз и описаны. А, и торсионные поля, не поверите, были тоже открыты нашими физиками в 90-х годах. Название торсионного поля происходит от английского слова торсион, оно означает кручение, оказывает физический вакуум, и это не пустое вместилище всего мироздания Вселенной, а одна из форм материи. В вакууме всего мироздания происходит непрерывный процесс рождения и смерти частиц с определенными сроками. Но вот тут вот очень важный момент. Вот вся эта информация, она двигается. Ну, мы это называем спин или вращение. То есть вращение элементарных частиц или атомного ядра определенных их свойств. Ну, окей, хорошо. А как это для обычного вообще человека, там, если там люди пишут, делают такие какие-то умные процессы, как это вообще можно понять с точки зрения обычного человека? Ну, во-первых, давайте поймем, что тут вообще, какие виды эгрегоров и что такое эгрегор. То есть, в первую очередь, нужно понять, что мы понимаем, что все люди разные. И у нас внешний вид, рост, возраст, цвет, все разное. Но, тем не менее, если мы говорим, что человек – это материальный носитель, ну, материально проявленной реальности, то независимо от того, насколько мы разные, ну, мы, в общем, все люди. Ну, кто-то люди, кто-то не люди. Поэтому по параметрам своих энергетик все люди, они в принципе близки. Ну, то есть мы можем понимать, что характеристики, ну, такого особо большого перекоса нет. Ну, только лишь разница в мощности энергии. И отсюда мы вот понимаем следующее. Что вот триединство материи, информация, мера следует в образовании человеческих эгрегоров. То есть, в принципе, по большому счету, это всего лишь энергетическое состояние. Все люди порождают эгрегор точно так же, как электростанции или потребители, включающие сеть. То есть это физический процесс. Если мы говорим в информационном соотношении, люди порождают эгрегор подобно тому, как множество компьютеров могут образовывать сети обработки информации, всем знаемый нами интернет. То есть эти компьютеры соединяются каналами обмена связи. С мозг человека, великолепнейший компьютер, ну, вы знаете, все компьютеры работают с частотой 2 терафлопса, точнее, 1,5 терафлопса, наш мозг работает с частотой 2 терафлопса. Суперкомпьютер. То есть передача информации не по проводам, а по беспроводной связи. То есть передается информация своим биополем путем излучения колебаний, которое за счет резонанса распространяется по всему эгрегору и вносит в него свои состояния. Ну и в результате чего информация становится доступна другим людям, входящие в этот эгрегор. Условия, что люди способны настроить. Не поверите, сейчас мы используем эгрегор славянского радио, и мы об этом тоже чуть позже поговорим. То есть, ну, нам всем понятно, то есть я на одной стороне мира, вы на другой стороне мира, и даже вы в записи на третьей стороне мира, но все равно все мы под одно общее, потому что у нас есть общая цель, ценность, интерес к этой теме, мы хотим разобраться, копнуть немножко глубже. И независимо от того, какое у нас настроение, какое у нас, если у нас частота вибрации похожа, интерес к данной теме, интерес к сказителю, интерес, все параметры сошлись, то, естественно, вы можете этим делать. И вот уникальность заключается в информационном поле. Там, допустим, в эгрегоре славянского радио есть множество сказителей, есть сайт. Прекрасный сайт, всем рекомендую. Заходите, слушайте, читайте. Есть YouTube-канал, на котором есть записи, допустим, всех предыдущих сказителей. В этом энергоинформационном поле не только материальные активы, то есть в виде записи, в виде трудов, в виде статей, а и тонкоматериальные. То есть если вы будете взаимодействовать, допустим, просто настраиваться, что вот я там сейчас послушаю славянское радио, или найду единомышленников, или я прошу, чтобы славянское радио мне дало, ну, условно, там, подсказку для решения своих вопросов, то вы уже начинаете взаимодействовать, и, может быть, вы самим каким-то волшебным образом из, там, я не знаю, тонн уже эфиров, статей и всего полезного, многопроявленного, и это очень хорошо, что это есть, а вы находите нужную информацию. То есть эгрегор славянского радио, благодаря вашему запросу, вам помогает. Об этом мы, я еще раз проговорю технологии работы с эгрегорами чуть позже. Но я просто сейчас пример привожу, потому что вот эти вот фундаментальные вещи не очень важны. Дальше буду усложнять, потому что мы уже, как говорится, серьезно прокачанные люди, и нас обычными вещами уже не удивить. Хорошо, с этим плюс-минус разобрались. То есть мерой в эгрегоре является алгоритм обработки и преобразования информации, то есть циркулирующая в эгрегоре. Рассматриваемый в случае алгоритм вполне определенный порядок, то есть последовательность рассуждений как у отдельного человека, так и эгрегора в целом. То есть именно мера является в эгрегоре определяющей, то есть последовательность. Ну, условно, вы не сможете дойти до каких-то там глубинных истин, сопереживаний, если вы пока не пройдете весь путь. То есть вы, к примеру, вы не дойдете до эгрегора славянского радио, если вы элементарно еще там, допустим, ну, не начали там ходить, говорить, может, даже если вам родители включат, или вы как-то повзаимодействуете, но вы все равно это не будете осознавать на том уровне осознанности, который есть. И вот мера, это является уровень включения, насколько вы понимаете все параметры, насколько ваши параметры схожи с параметром биополя того или иного эгрегора. То есть простым языком вы сонастраиваетесь с этим всем процессом. Ну, итак, подытожим. Эгрегор – это энергоинформационная временная структура, сущность, возникающая при сонастраиваемых действиях группы людей общими устремлениями. К сожалению, я очень хочу расстроить, большинство эгрегоров созданы искусственно, матрицами или не только нами созданы. Ну, потому что, как говорится, общество, которое было построено сейчас, технократическое, оно явно было по-другому. Все знают, ну, кто не знает, кто помнит, уже почитал всевозможные источники наших древних предков, то вы понимаете, что общество было, ну, мягко говоря, другим. Ну, не говоря уже о том, что у нас там сейчас ночь Суарага, а раньше было всем тоже по-другому. Но если мы, в общем, гиперболизируем, то мы понимаем, что общество, как эгрегор, в первую очередь является вот в рамках объединения предполагаемых взаимодействий и развития в эгрегорах, индивидуума и обмен информацией и энергиями, способствует развитию коллективного разума. Ну, как вы видите, у нас сейчас не развитие, у нас деградация была. Ну, мы сейчас успешненько все просыпаемся. Ну, немножко времени это, конечно, затребует, но я думаю, мы все, как говорится, справимся. Тем не менее, в общем случае эгрегор можно охарактеризировать как некое порождение мыслей групп людей, действующих независимо от каждого из членов. То есть, независимо от того, если вы сейчас не будете думать, к примеру, о славянском радио, оно все равно будет существовать. Ну, уже эгрегор запущен, есть уже определенные процессы. И вот если вот в этом разобраться, то есть в эгрегор это поле, сформированное комплексом идентичных колебаний, и есть резонанс колебаний, которые идут идентичные психофизические реакции в процессе деятельности. Ну, естественно, появляется идентичная деятельность. Давайте немножко разберемся, какие у нас есть, вообще, как это влияет на наше общество, для того, чтобы понять более глубже. Быстренько пробежимся. То есть первое. У нас есть эгрегоры людей, объединяние, всевозможные разные течения. В данном случае, назовем это так, мы объединяемся все под эгрегориальным, рваный эгрегор – это эгрегор любви, творца, созидания, развития. Можно по-разному называть, но суть эгрегора – это. Все остальные – это конструктивные эгрегоры, остальные – это деструктивные эгрегоры, которые входят в то, что не дают развивать ее, ложный подмен и так далее. Это все деструктивные эгрегоры. Ну, конечно, планета Земля есть эгрегор, есть эгрегоры, то есть есть природное проявление, так называемые эгрегоры биосферные, или эгрегоры планет и других планет, эгрегоры галактик, эгрегоры фрагментов мироздания, эгрегор всего мироздания. То есть это есть. Но если мы сейчас говорим по наполнению, есть эгрегоры различные между собой по особенностям энергетики. То есть есть мощные эгрегоры, средние эгрегоры и слабые эгрегоры. Ну, пример приведем, допустим, сейчас банально. У нас есть эгрегор денег. Ну, он, к сожалению, деструктивный, но мы его должны перекрасить. Вот. Как чуть дальше поговорим. И, во-первых, вы понимаете, что он настолько сильно на нас влияет, на наше общество, на наше сознание, на наше развитие, что мы, хочешь не хочешь, думаем о деньгах, взаимодействуем о деньгах. Мы понимаем, что в каждой там стране и народа есть своя культура. Соответственно, главный эгрегор денег имеет субэгрегоры, эгрегор денег страны. Ну, мы понимаем просто, когда мы берем деньги любой страны, мы понимаем механически, что с ними делать. Ну, то есть куда нести, что с ними делать, как тратить, как обменивать, есть какая-то финансовый эквивалент, ну и так далее. Вот. И есть, ну, менее средние эгрегоры или слабые эгрегоры. Это эгрегоры, которые либо не сформировались, либо они забытые были. Ну, может, они, причем это очень важный параметр, о котором мы сейчас тоже поговорим, в рамках перестройки деструктивных эгрегоров, концепции конструктивных эгрегоров. Очень важный момент – это взаимодействие с этим эгрегором. Вот, кстати, один из ярчайших примеров эгрегора, о котором я сегодня хочу сделать огромный акцент, это эгрегор нашего рода. То есть у нас род, который мы раньше чтили, продолжали, наполняли, просили, взаимодействовали, делали техники, практики. Ну, то есть, понимаем, да? Сейчас с помощью деструктивных цивилизаций и других деструктивных эгрегоров само пространственное проявление этого эгрегора ослабело. Ну, естественно, то есть мы меньше задумываемся в обществе о роде, вообще там в самый последний момент будем там обращаться к родителям. Но я сейчас не говорю про всех, ну, большинство, каждый постарается думать о себе, о своих проблемах насущих. То есть такая потребительская степень жизни, но здесь у нас на Славянском радио уже люди осознанные, поэтому, естественно, вы больше взаимодействуете с эгрегором, делаете родовые практики, и эгрегор усиливается. То есть если его раньше вытянули оттуда в энергию, и он вам не мог помогать, на тонком плане это притяжение ваших партнеров, взаимодействие, энергетическая защита от всяких паразитов, проявлений, деструктивных действий, от соединения вас от вашего жизненного пути. Ну, как бы, а если эгрегор слабый, то, естественно, вы ничего не можете сделать, у вас там могут быть какие-то плохие события, навяиваются мысли, идеи и цели. Ну, понимаем, да, разница? То есть мощные, средние, слабые. Вот. И, ну, если есть, мы говорим о противоборстве эгрегоров, то, естественно, мы в данном случае говорим, мы находимся, ну, назовем так, субэгрегор Творца, Абсолюта, Любви, развитие Вселенной, мироздания, как угодно это называем, это эгрегор, если мы говорим в человеческом форме, асов. То есть вот мы идем к асам, и мы хотим стать асами. Но для этого есть условно промежуточные эгрегоры. Некоторые мы их называем здоровый образ жизни, некоторые эгрегоры мы называем тот же славянский эгрегор, те, которые взаимодействуют, понимают. Все мы помним, славяне это славь, янь, инь. То есть те, которые прославляют мужское женское начало, находятся в балансе, управляют, уважают и живут по кону рода. В принципе, я думаю, эти вещи вы знаете, или предыдущие сказки, если слышали, я повторять не буду. Но сейчас очень важно понять, что как в том числе и этот эгрегор влияет. Ну, самый важный момент, что мы понимаем, даже если вы косвенно, ну, вот скажите, ну я же там не принимал, вот очень часто люди, когда там взаимодействовали с другими эгрегорами, там, например, христианским, они думают, ну я же там получил посвящение, вот мне там давали, я там хожу в какой-то там, церковь, или мне там крестили. То есть вас насильственно присоединили к эгрегору. Первую вещь, которую вы должны запомнить, это то, что родовой эгрегор, это ну как базовая прошивка. То есть вы внутри рода, вы на земле, планете, есть, имеет настройки развития вас к Творцу, и это естественный процесс, то есть вам не надо делать особо какого-то посвящение в случае, если вам прошивку поменяли. Ну, знаете, если у вас глючная прошивка, вам ввели другие эгрегоры, которые вам позволили забыть про природу, пространство, взаимодействие, радость, счастье. Ну, у вас нет этих проявлений, у вас, ну, вирусы в программном обеспечении. Эти эгрегоры, они просто-напросто забирают энергию у других эгрегоров, которые в данном случае родовые. Ну, и развивающиеся. И, естественно, когда вы взаимодействуете, ну, вы становитесь крепче, вы начинаете понимать то программное обеспечение, то первичного эгрегора света, который есть, вы ну, становитесь здравомыслящим человеком. Вы живете по совести, в радости, в благости, и, естественно, на вас смотрят и говорят, а как ты так вот живешь, откуда? И мы понимаем, что эгрегоры различают по входящей в них информации. Информация по оглашению, информация по умолчанию, информация по посвящению. То есть информация по оглашению. Вы ну, какую-то информацию получаете, читаете, напитываетесь, взаимодействуете и становитесь здравомыслящим человеком. Информация по умолчанию. Допустим, если мы говорим о нашем конструктивном эгрегоре, нам не надо объяснять, что ну, там, вести нездоровый образ жизни, там, употреблять алкоголь или еще какие-нибудь там вещества, это ну, ненормально. То есть, в принципе, у нас не было таких традиций, разрушающих себя, там, себя татуировать или еще что-то делать. Ну, то есть это абсолютно здоровый, нормальный образ жизни, это естественно. У вас есть уже внутренний информационный посыл, как это я живу, мне не надо объяснять, зачем. Это просто уже внутреннее состояние. То есть вы не думаете, там, как себя разрушить или там пострадать, вы развиваетесь. Ну, информация, конечно, по посвящению, то есть взаимодействие с эгрегором. То есть если вы работаете на одной частоте, вас посвящают ну, те люди, которые взаимодействуют с этим эгрегором, мастера, которые там, ну, больше знают, занимаются, ну, в данном случае, ну, к примеру, скажем, это волхвы, если мы говорим о славянском эгрегоре, которые просто знают эти программные настройки, и благодаря передаче им, повышению вашей вибрации, у вас происходит более осознанный в том или ином процессе. Вот. Ну, я сейчас привел пример, потому что эгрегоры, они различные по алгоритмам своей работы. Вот, как мы уже знаем, очень нам все понятный эгрегор, это материалистический эгрегор, иудейский эгрегор, мусульманский эгрегор, марксистский эгрегор, сталинистский эгрегор, славянский эгрегор, технократический эгрегор, наркотический эгрегор, эгрегор людей, там, ну, скажем, которые любят музыку и так далее. Ну, мы вот понимаем, то есть алгоритм работы. Что это означает? Что когда вы попадаете в этот эгрегор, у вас появляется определенное состояние. Так вот, очень важный момент, нужно отслеживать, ну, то есть, в каком состоянии вы находитесь, потому что вы отдаете свою энергию тому или иному эгрегору. То есть, когда вы находитесь в пространстве, ну, слушаете ту музыку, вы отслеживаете, нравится ли вам эта музыка, или ваша жизнь становится лучше, ярче, интереснее, наполненнее, что-то создаете. Или вы слушаете, что потом разрушается, вы становитесь злыми, ваше окружение становится злыми. Это взаимодействие эгрегоров. Ну, во-первых, мы, если кто помнит предыдущих лекций по астральным паразитам, кто хочет, может послушать еще раз в записях. Я рассказывал, что, в принципе, очень много сказителей об этом рассказывали неоднократно, и по поводу нервоведения и остальных, о том, что деструктивные астральные паразиты, эфирные паразиты, ментальные паразиты, они являются лишь всего лишь служителями эгрегоров. То есть они исполняют волю. Если у вас низкие вибрации, приходят эти товарищи, которые начинают откачивать вас. Поэтому, если мы понимаем вот, взаимодействие конструктивных и деструктивных эгрегоров, они, в принципе, ну, взаимодействуют очень просто. То есть по длительности существования. Многовековые, которые длительно существуют, многолетние, ну и краткосрочные. То есть эгрегор, к примеру, фестиваля такой. Фестиваль закончится, ну, уже как бы не актуально. То есть вы не думаете об этом, вы забываете. Ну и многовековые. Ну вот очень яркий пример. Опять же, зная космические законы, по законам цикличности будут повторяться все разворачивания знаний, способностей, правда, она восторжествует, истина, она проявится. И, ну, к примеру, вот такой интересный пример. Тот же древние греки, они же гречество, жречество. Ну, в той античной культуре, которую мы воспринимаем, были боги, пантеон, и, в принципе, если раньше там поклонялись, то, и как я просто сейчас специально пример привел гречество, а не ну, славянский эгрегор, сейчас поймете почему. Когда люди перестали, начали забывать, ну, это вот очень яркий пример, потому что нету проявления деструктивного эгрегора другого. Ну, к примеру, если вы приедете в Грецию, то вы проявите, что вот там, ну, храмы, там всякие колонны, все, да, там, Зевс, классно, там, Посейдон, там, вот там еще там кто-нибудь там, Венера. Ну, в общем, все красиво, классно, замечательно. Вы начинаете эти аспекты погружаться, ну, люди, они уже не верят в это, они уже не верят в покровительство этих высших сил, потому что другая цивилизация, другая религиозное проявление подавило. И вроде бы многовековой эгрегор существует, вы видите колонны, строение, знание, понимание, но он уже не имеет того функционирования, он не имеет, не призывает людей, не имеет системы мышления. То есть этот эгрегор поглотил, ну, в том числе, в принципе, как у нас христианский эгрегор поглотил допустим, славянский трекер. Ну, поскольку происходил процесс христианизации насильственной, и появилось такое. Ну, это если сейчас на улице спросить, и там люди будут воспринимать еще такими терминами. А именно, вот если мы сейчас поговорим по организации управления эгрегором, эгрегор может один человек управлять, через эгрегор сам управляет всеми, кто входит в этот эгрегор, если есть, конечно, потенциал у человека. То есть некто. То есть кто сам не в состоянии войти в определенное эгрегориальное состояние, воздействует на того, кто входит или может входить в определенный эгрегор, способует управлять входящими в этот эгрегор людьми. Воздействует на такого человека, этот некто, ну, самоуправление людьми. Не надо объяснять, как это происходит там в религиозных учреждениях. Ну и один эгрегор управляет другими людьми, алгоритм которого мощнее, умнее первого эгрегора. То есть, если эгрегор настолько сильный, ну, он говорит, ну все, там, вот это старую религию мы там забываем, у нас сейчас новая религия. Ну, вот такой пример, как бы. И в данном случае один человек может повлиять и сказать, ну, это уже все не актуально, неинтересно, давайте забываем прошлое, давайте жить настоящим, а это, который не знает прошлого, не помнит прошлого, не имеет настоящего, тем более не сотворит будущее. Поэтому будем реально смотреть на вещи и понимать, что вот то, что ближе нам, то, что первично, то, что имеет энергию Творца, оно есть у нас. Ну, если мы сейчас говорим по психике людей, которые входят в эгрегор людей с человеческим типом психики, которые, в принципе, понимают, что вы имеете развитие абсолютно нормального здравомыслящего человека, с демоническим типом психики, то есть в котором вас разрушают, ну, всевозможные проявления, с типом психики биоробота-зомби, то есть эгрегоры, которые заставляют вас там кушать, что-то, ну, вам не надо в фастфуде проявлять высокие материи, там, вы, я думаю, вы, заходя в фастфуд, у вас не появляются мысли формы почитать там Ницше, Пушкина, или там процитировать, или вообще там сонату какую-то. Ну, вот просто едите и уходите, если вы уже туда попали. Надеюсь, нет. В эгрегор людей с животным типом психики, когда у вас появляется, ну, это порнография, всевозможная эротика, всевозможное ток-шоу, чтобы вы вообще просто, ну, вот у вас животное, вот надо мне это посмотреть, узнать, там, эгрегор сериалов, там, срочно, что там за неделю, что с ним случилось. Ну, и эгрегор людей с типом психики, опущенных в противоестественный образ жизни. То есть наркоманы, пьяницы, гуляки. Деструктивный эгрегор алкоголизма, он есть. Он присутствует, и человек, когда попадает, спивает, ему там хорошо, классно, замечательно. Ну, как он думает. То есть по взаимодействиям с другими эгрегорами они могут быть взаимовложенные один другой, наоборот. То есть, ну, к примеру, то есть, когда вы взаимодействуете, ну, допустим, вы попадаете в эгрегор деструктивный, там пьете вы, а вам пространство говорит, ну как это ты пьешь, надо же еще сигаретку вложить, ну это же классно, ты еще расслабишься. То есть одно в другое входит, и они себе дополняют. Точно так же, если вы конструктивный человек, вы говорите так, я пью здоровую воду, о, пьешь здоровую воду, так, наверное, тебе же надо на природе жить, о, то есть уже один в другой вложился, то есть эгрегор чистоты и природы, чистого пространства, но если ты на природе, то ты уже должен там чисто правильно питаться. И еще один эгрегор вошел, правильной еды. То есть, ну, понимаем, да? Дополняющие друг друга эгрегора. То есть это эгрегоры, которые каким-либо своими частями, информационными частями, либо отдельными алгоритмами обработки информации. Ну, то есть, к примеру, вы там идете, у вас стресс, он говорит, так, стресс. Вот есть эгрегор стресса, который создает, вы в этом состоянии находитесь. Ну и есть эгрегор, который говорит, не, ну так подожди, ты в стрессе находишься? Ну вот, выпей кофейку, ну тебе классно будет, расслабишься, ну будешь хорошо. На самом деле ничего такого хорошего не происходит. Но временно эгрегор кофейка берет ваши ресурсы, вашими же ресурсами, сжигает ваш потенциал, вашу дживу, и вы потом условно думаете, фух, попустило. То есть на самом деле что происходит? Эгрегор один перекачал вам эгрегор другую, дал вам временную энергию от вас же самих, вас отпустило, эгрегоры между собой сказали, все нормально, он к нам вернется, он наш клиент. Пожали ручки, ну, условно, пакеты данных передались на торсионном поле, пошли дальше. Нейтрально совместимое. То есть это может быть тогда, когда эгрегоры соприкасаются или ходят друг друга, но при этом ничего не происходит. Ну, яркий пример, У нас любой гипермаркет, мы заходим в гипермаркет, там есть компании. У каждой компании есть свой грекер. Мы видим там, неважно, на полках любые продукты, и они все, мы смотрим, оно все разбегается. Ну, там, ну, вы же понимаете, что вы когда заходите на полки, там, на полке с оленями, у вас там не происходит гипнотическое влияние одной какого-нибудь мегапроизводителя, которым вы только заходите на эту полку, и вам уже все, вы ни о чем не думаете, только купить эту банку с огурцами. Ну, нету такого. То есть эгрегоры не настолько сильные, что могут поглотить другие эгрегоры. Они все просто находятся и влияют. И вы можете смотреть, ну, какой вам там срезонирует по вашим характеристикам, возможностям, и вы покупаете то, что вы хотите. Ну, взаимодействуете с этим. А взаимно антагонистически, то есть неприемлемые друг друга, это происходит тогда, когда эгрегоры отличают друг друга по своим основным параметрам, определяющим их. Ну, не надо объяснять там эгрегор классической музыки и тяжелого рока. Вы сейчас пообщаетесь с человеком, который там, не знаю, на heavy metal какой-то слушает. Скажите, вот, а ты в органном зале был, как тебе? Ну, что человек вам ответит? Ну, или наоборот. То есть это антагонистические эгрегоры. Перечислены вот все эти эгрегоры, они, в принципе, очень хорошо дополняют такой вот формат. У нас эгрегор единый, которые дальше уже субэгрегоры пошли деструктивные, которые блокируют наш единый, это эгрегор религии, эгрегор государств, социально-финансовые институты, которые формируют, финансовые эгрегоры, ну и которые вот они созданы. Дальше финансы влияют на нашу профессию, то есть у каждой профессии есть эгрегор. Вы когда чем-то занимаетесь, вы понимаете, чем он занимается, как он занимается, какой последовательность. Стихийные эгрегоры, то есть как он влияет, ну и опять же уже говорю, вот семья. То есть, в принципе, если мы все эти вещи прекрасно понимаем, то мы должны понять. Итак, первое. У любого эгрегора есть идея, есть оболочка, есть ось, есть турбулентный набор сил. То есть, насколько этот эгрегор быстро раскручивается. Ну, к примеру, ну, то есть, допустим, если там эгрегор, который быстро включает, так быстро, срочно, быстро, классный телефон, надо купить, он там клацает, быстрый. А есть медленный эгрегор, большой, толстый, там, эгрегор фастфуда, заходи, у нас все хорошо, мы там тебе шариков дадим, все будет классно, музычка, очереди, коробочки, все, ну вот, то есть точка есть власти у эгрегора, насколько это сильно влияет, насколько захватывает. Она подключается к человеку непосредственно через канал групповой кармы. Что это означает? То есть если вы взаимодействовали с прошлого, с этим эгрегором или ваша родовая система, то, естественно, вы отрабатываете. Ну, к примеру, может быть, вы там крали в прошлой жизни, приносили эгрегору денег, то сейчас вы, опять же, подключены через групповую карму, а с точностью, да наоборот, надо теперь отдавать эти все возможности. То есть, если у вас не было никакого взаимодействия, вы там эгрегор никого там не взаимодействовали, не убивали, не спаливали на кострах, то вам, конечно, в этой жизни будет все равно. То есть антагонизма у вас никакого не будет. Но это очень важно для понимания, то что если мы говорим сейчас о новом эгрегоре, о любом эгрегоре, ну, мы сейчас говорим о эгрегоре света, как вы понимаете, в первую очередь нужно понимать, что любой эгрегор, он имеет астрологические параметры. Как мы знаем, потому что на нас влияют планеты, галактика, взаимодействие, в каком они находятся положении. Ну, сейчас, кстати, очень много европейская, ведическая астрология, она это рассчитывает. Ну, вот очень классно будет наступить день, когда у нас все будут прекрасно знать о 27 наших планетах Солнечной системы по славянскому календарю, и будут точно так же делать уже по нашей системе. Я думаю, это рано или поздно наступит. То есть, ну, в данном случае мы сейчас говорим о том, что у каждого эгрегора есть определенный синтез, то есть любая идея создания компании или чего-то хорошего. Ну, в данном случае мы сейчас будем говорить конкретно, предметно, чтобы наше общество, пространство стало, ну, здравомыслящим, нормальным, имело здоровый образ жизни, хорошие привычки, мы развивались, уважали, познавали. И в данном случае у нас есть эгрегоры А – общество, которая есть волновая идентичность, полевая структура, где люди там ходят на работу, имеют свои проблемы. Ну и, естественно, там другие типы общества. Может быть, те, которые там не разрушают себя, но они как-то там иногда, как говорится, каждую пятницу я люблю там вести нездоровый образ жизни. И вот в этом обществе у нас проявляется синтез. То, что ну, наше желание, наше намерение, как или иначе, создать что-то высокое, что-то ценное, оно немножко пересекается. Ну, частично опыт жизнедеятельности одного эгрегора и влияет жизнедеятельность на второго эгрегора. У нас появляется синтез, у нас теряется треть. То есть ваше сейчас сознание, осознание, которое вы сейчас получите на этом эфире, в этой записи или вообще на этом канале, ну, так или иначе, повлияет на знание ваше в целом. И вы потом идете на работу, или дома, или жене, или мужу, или детям, неважно кто вы начинаете передавать эти знания, и вы влияете на их парадигму мира, на их реальные подключки. Ну и, естественно, дальше они эту информацию принимают и не принимают. Так вот, интересный момент, который я лично для себя заметил, и мне было очень классно, когда вы начинаете работать с эгрегорами, вы в первую очередь должны понять намерение, что вы хотите, когда вы идете в школу, учитесь, поступаете, хотите кушать, не просто механически повзаимодействуйте с эгрегором, потому что если вы обращаетесь к эгрегору, научитесь это, то есть когда вы что-то делаете, просите у эгрегора осознанно получить то, что вы хотите. То есть приблизительно это звучит так. Если вы едете в поездку, вы говорите, я прошу эгрегора местности, там, духа местности, помочь мне максимально отдохнуть, там, насладиться, узнать, увидеть, посетить. Там. И вам ваша поездка будет незабываемая, что вы настраиваетесь по максимуму. Если вы хотите, чтобы у вас была вкусная еда, вы с любовью готовите мужу, жене, там, детям, неважно кто вы, и вы с любовью настраиваетесь, то есть вы включаете состояние любви, вы повышаетесь к главному нашему эгрегору. Вы вкладываете в эгрегор пищи, в какое-то ваши творческие проявления, ваши личные энергии, потенциал и вращающий момент. А если вы просто готовите кушать, потому что вы спешите на работу, то вы просто создаете низковибрационную пищу, но она как бы там даст вам энергетический потенциал. Но у вас не будет состояния вау, состояния желания, творчества. Там, ой, класс, замечательно, ну вообще великолепно. Вот в чем есть основное различие. Поэтому приучитесь себя, это самое важное, осознанно просить у эгрегора то, что хотите. Кстати, это касается и эгрегора денег. То есть если мы говорим о деструктивных эгрегорах, то в первую очередь ну, нам же надо как-то взаимодействовать в пространстве. Если вы находитесь в созидательном моменте и переводите любой эгрегор, хотя бы какой бы вот вы находитесь на деструктивной работе, вас там давят, но вы очень хотите что-то хорошее сделать. Ну, принести в общество, пространство, коллективу. Вы просто хороший сотрудник, классный специалист. Вы с такой любовью выполняете свою работу, что вы начинаете перестраивать от общества пространство по вибрациям. И они начинают пересматривать на вас, и начинается у них общее мировосприятие. То есть по факту эгрегор денег на вас подключается с более высокого параметра. То есть вы можете выйти за пределы ограничения. То есть эгрегора есть ограничения. То есть все, что заложили мыслеформы, не более, больше новой информации не получится. Поэтому в данном случае высшим пилотажем, когда вы, неважно, в чем вы делаете, вы развиваете свой личный эгрегор. Если вы готовите кушать, вы познаете что-то новое. Если вы развиваете здоровый образ жизни, познавайте каждый день, расширяйте свой эгрегор. По максимуму читайте, смотрите, узнавайте про здоровый образ жизни. Постоянно развивайтесь. То есть ваши, чем больше вы расширяете свой, тем больше вы становитесь излучать этот первичный свет. Ну, во-первых. Во-вторых, вы больше будете подключаться в расширенном формате взаимодействия с эгрегором света. То есть, если ваше понимание ограничивается, что ну, там, я славянин, я же вроде там славянское радио слушаю, я там такой молодец, я уже там не пью алкоголь там неделю или там, месяц или год, я такой молодец, то это узкое направление. А если вы начинаете понимать все там славянскую систему, нумерологическую, исчисление, вы изучаете буквицу, вы познаете все аспекты, ну и вообще, то вы расширяете диапазон своего восприятия. Когда мы это понимаем, мы получаем следующую модель. Ну, у нас сейчас приблизительно так. К сожалению, к большому, многие люди забывают модели ценности. Плоть, разум, душа, дух. А модель ценности, она же как у нас сейчас в обществе встроена. У нас плоть захватывает все, у нас мы думаем только о материальном мире. Нам вот все, только деньги вот сейчас и все остальное нет. Есть разум, мы оперируем ментальные наши конструкции, мы всем этим делом управляем. Есть душа, какие-то хотелки, ну и дух как-то реализует это дело. У нас произошла подмена понятий. У нас наши, как говорится, звезду Велеса нашу перевернули. Неправильно у нас энергия начала течь. Все лишь почему? Потому что вот алгоритмика цели, она неправильная. У большинства людей, к сожалению, другие эгрегоры, поскольку вы помните, я уже говорил, они сообщаются между собой. Все деструктивные эгрегоры работают сообща. К сожалению, конструктивные эгрегоры, они не работают сообща. У нас главная проблема, которую нам нужно научиться. Все светлые люди ведут здоровый образ жизни. Кто-то строит домики там уже экологические, кто-то пишет музыку, кто-то изучает там какие-то альтернативные источники энергетики. И он там, ну, вроде бы в себе варится. Он должен взаимодействовать со всеми направляющими, которые тоже за здоровый образ жизни, за развитие, за творчество. Потому что это поможет построить единую целую программу. И вот когда вы формируете свой личный эгрегор, вы должны понимать, кто еще уже это делает, с кем вы еще можете взаимодействовать. Ну, если мы говорим о компании, понятное дело, это какая конечная цель. То есть вы закладываете энергоинформационное обеспечение. Я хочу, чтобы компания делала то. Но если мы говорим о трансформации общества, то мы должны визуализировать каждый день, мы должны вкладывать мысли, формы в виде энергии, в виде меры пространства, что мы верим, что у нас общество поменяется, люди станут мудрее, умнее, чище. Поскольку у деструктивного эгрегора, вы помните, я привел пример специально древнеантичную культуру, то есть мы уже забываем, ну для нас, в принципе, сейчас уже нету такого эффекта вау, как было когда-то там раньше. Но оно где-то есть, мы там видим на картинках, там мифы какие-то помним, читаем. Но этого нет. Если мы говорим о нашем том же славянстве, нам надо понимать, что вот если мы сейчас говорим о параметрах активации, а что это означает? Вот многие думают, ну вот хорошо, там вот Перун, Сварог, там остальные, ну они будут, да, хорошо. Вот, а как с ними работать? В первую очередь наши высшие силы, они нам оставили свое программное обеспечение. Они оставили законы, ну, то есть не законы, а коны, в первую очередь, я говорил, прошу прощения. И вот эти коны, по которым, ну, коны рода, ну, и так далее, и Сварог оставлял, и это послание, что каждый человек должен делать в рамках развития себя. То есть, когда вы настраиваете на какую-то суть, на своего покровителя, то есть вашего высшего иерарха. Это тот, который имеет те программные ключи обеспечения высшего порядка. То есть он управляет стихиями, он управляет процессами. И вы начинаете самонастраиваться и подтягиваться на этот уровень. Ну, может, не сразу, надо какое-то время. Но вы начинаете читать, смотреть, понимать. Вы получаете поддержку от этой полевой структуры высшего аспекта. Но это не означает, что сейчас с вам тучи спустится Перун, там вам передаст молнию и говорит, иди на работу, там или там всех защищай, нет, так не будет. Ну и может доэволюционируете в каком-то, ваше сознание переместится в ту реальность, где многопроявленный есть Перун, и так и будет. Хотя он уже тоже эволюционирует, и вы знаете, в славянской системе было именно речение, и если условно именно речение, если он когда-то был Перуном, то он сейчас уже тот, кто Перун, он уже может быть сейчас уже не Перун. Но нам все равно до этого уровня надо расти, еще и расти, 100 тысяч раз. Тем не менее, самый важный момент, нам надо полевая структура понимать, как устроено поле наше. Мы должны оберегать то, что мы уже создали. Мы должны оберегать цели, ценности нашей компании. Мы должны оберегать то, что уже было создано. Ну, во-первых, для чего это надо? Для того, чтобы деструктивная цивилизация и, ну, эгрегоры нас не захватили. Ну, через средства массовой информации. То есть всегда будут отвлекать. Ой, точно, новый iPhone вышел, срочно. О, да, я сейчас книжку читал, она была умная. Новый iPhone, все, побежали. Ну, то есть, и сбивать наши ценности. И таким образом мы отвлекаемся. И суть деструктивных эгрегоров, они максимально знают наши слабые стороны через наш канал кармы. Высший этап, когда вы трансформируете всю свою карму, а вы помните, в славянской системе карма называлась карна. То есть через родовое действие, через работу с родом, через осознанность, трансформацию, вы отключаете негативную и перетрансформируете ее в положительную. Если вы делаете много доброго, строите общество своей семьи, дома, быта, работы, ну, вы развиваетесь, то на вас уже не могут влиять внешние обстоятельства, вы сами на них влияете. Ну, естественно, у вас появляется биополевая совместимость, у вас появляются такие вообще понятия, как нравственность. То есть вы должны сонастраиваться с этим. Если вы создаете эгрегоры, взаимодействуете с другими, вы должны уважать то, что создали другие. Ну, информационное наполнение и алгоритмы. То есть вы должны понимать, как должен быть последовательный рост. Естественно, вам надо четко понимать, когда вы находитесь в любом эгрегоре, вы можете провести такой аудит. И вот вам домашнее задание. Просто задайте себе вопрос, что на меня влияет. Вот мы начинаем думать, там, моя работа. И задаем себе вопрос, так, я на работе кто? Двойная корова, я отдаю этой работе. Я исполнитель, исполняю, ну, как говорится, плюс-минус взаимо какой-то зачет с эгрегором. Я лидер, я даю, но мне эгрегор дает. Или я программист, то есть я программирую реальность, и эгрегор там разворачивается, как я хочу. Ну, конечно, большие эгрегоры там, тех же энергии денег, мы можем только подключаться, делать всякие возможные лайфхаки, как говорится, но не перехватить его. Поэтому в данном случае очень важно быть в первую очередь собранным. То есть когда вы взаимодействуете с эгрегором, ну, к примеру, вы идете по улице, видите какой-то магазин шоколадок. То есть если у вас нет цели и ценности, и вы думаете, ой, шоколадки надо зайти купить, а у вас на этот момент вообще были совсем другие мысли и идеи, эгрегор, конечно, вас перехватит. Вам очень важно быть собранным в ваших главных целях, в ваших главных мыслях, понимать, что вот подключения, которые происходят, они могут забирать и занижать нашу энергию. И это очень важно. Куда ваше внимание, туда вы притягиваете всю свою реальность. Поэтому в данном случае ноосфера, это сфера разума планеты, совокупность эгрегоров человечества образует человеческий сегмент ноосферы. Поэтому для того, чтобы это все дело было, наша задача перестроить биосферно свои личные эгрегоры, поработать своим полем, осознанием, поработать своими родовыми эгрегорами, поработать своим родом, обучить знаниям, навыкам близлежащих родственников, поработать с культурно обусловленные социальные, статусные и переменными, то есть чтобы в обществе вы собой гордились и вами гордились. И тогда общество будет с вами ценить и уважать, потому что вы будете иметь вес. Вы ведете здоровый образ жизни, у вас здоровье, хорошее долголетие, у вас есть достаток. Вы управляете реальностью, потому что вы сами наполняете энергией то, как вы хотите. Ну и, естественно, у вас соотношение вашей подавления воли, оно не будет так работать, как если бы у вас не было вот чистой, светлой энергии. То есть вас же эгрегоры будут защищать. Вас будут защищать ваша работа, она всегда будет приходить к вам клиенты. Вам будут защищать, к примеру, эгрегор музыки, вам защищать, вы будете слушать музыку и расслабляться. И вас будут отключать от влияния пробоев, эгрегора стресса, деструктивных эгрегоров. Вы не будете думать о эгрегоре страны, к примеру. То есть, ой, елки-палки, или там эгрегор города, или вам там микрорайон не нравится. Вы думаете, вот это сейчас поеду домой, там пробки, надо там 5 часов стоять, не хочу. То есть, в принципе, у вас воля неразвитая и подавленная, она не будет. То есть вы сами будете моделировать пространство, у вас либо вашей реальности не будет, тех пробок и так далее. Ну, вы будете создавать то, что вы хотите. У вас будет воля, это продолжение вашего алгоритма, то, чего вы хотите в состоянии реальности создавать. Наша задача привести себе вашу жизнь харизмой. То есть вы должны, вы знаете, да, в славянской системе наша энергия, она называлась так называемая хатха, вот сейчас еще это хатха-йога, есть даже такое течение, когда управление потоком верхним и нижним, когда вы четко понимаете, что хочет ваше мужское и женское начало, как вы этим всем управляете. И тогда воля проявляется, и никто не может сломить ее. Вы будете делать то, что по совести вы четко знаете. И вы будете всегда успевать, делать, взаимодействовать, и никто. А если у вас эгрегор отбирает энергию, как следствие, у вас апатия, депрессия, болезнь. Ну, то есть вы сбились от пути, вектор потерялся, а программное обеспечение слетело, и вы не видите свои первичные настройки. Вы не видите, не слышите подсказки рода, не слышите подсказки души, не слышите подсказки высших аспектов. Ну, вы потерялись. Ну, естественно, алгоритм подавления воли, конечно, если вы здравомыслящий человек, никто вам подавить волю не может. Поэтому дальше в таком моменте вы понимаете, в каком вы аспекте дальше двигаетесь. И ну, если мы сейчас рассматриваем эгрегоры, как вы все прекрасно понимаете, деструктивные эгрегоры, которые влияют на наше общество, они заинтересованы с нас использовать энергию. Ну, скажите, ну хорошо, а для чего? Ну, те, которые знают, как материализировать энергию, Приведем пример. В данном случае вот есть владелец какой-нибудь торговой сети. Ну или, скажем, там, допустим, того же фастфуда. Вот, очень, кстати, классно, кто хочет, не на правах рекламы. Посмотрите фильм «Москва 2017». Там показано, ну, приблизительно вот такие же картинки из реальности. И вот, ну, допустим, фастфуд какой-то. И вот он просто-напросто программирует. Есть владелец компании, который создал эту компанию, и он хочет разбогатеть еще больше. И он создает мыслеформу, которая проявляет эмоции, выражения. И потом нанимает других людей, которые создают логистику, компанию, которые управляют этими администраторами, директорами зала, генеральными директорами там, этих отделений, филий, ну или там отдельных точек. И они условно все накачивают ежедневно энергией. В момент, когда накачивается энергией, достаточно сильный потенциал продукта, который создал этот эгрегор, он идет, ну, если у тебя есть вибрации низкого спектра, ты просто видишь это и отдаешь энергию туда, то есть ты хочешь там покушать, ну, условно. Если же у вас нет вибрации низкого сегмента, то вы не будете притягивать низкие эгрегоры. Всегда настраивайтесь, то есть если у вас появляется мат, появляется злость, появляется осуждение, вы будете занижать вокруг вас, и, во-первых, будут притягиваться люди с низкими вибрациями, и вы будете читать информацию, какие-то новости плохие. Ну, если вы хорошую информацию, то у вас будут только новости, у вас там открытия, какие-то полезные новости, какие-то исследования, какие-то артефакты, какие-то знания, кто где родился и где кому пригодился. То есть вы должны понять, что если вы хотите, вы должны взаимодействовать через любовь, через повышение своих вибраций. И только таким образом будет находиться взаимодействие. Конечно же, перестройка эгрегора занимает время. Потому что вы должны понять, что ну, очень тяжело перестроить государство, но это возможно лишь в количественном показателе. Если вы будете множественно работать, ну, мне очень яркий пример нравится. Может быть, он, конечно, кто-то меня осудит или нет, но тем не менее. Вот яркий пример. Вот мы имеем общество до Второй мировой войны. Ну, допустим, просто я привожу этот пример, потому что мы плюс-минус знаем какие-то документальные факты работы эгрегора. И хотя с другими войнами плюс-минус так же бывает. И ускорение эгрегора войны, ну, то есть эгрегор войны деструктивный, он ускорил процесс производства, мобилизации, взаимодействия. И потом, посмотрите, как работало производство, общение с людьми, взаимодействие. Да, безусловно, деструктивный эгрегор забрал очень много энергии. Это я не говорю, что сейчас должна быть война, и мы должны думать об ней. Нет. Это говорится о том, что мобилизация эгрегора возможна. То есть была страна, она жила по одному устрою, она перестроилась и стала после там, Второй мировой войны там, лидером там, по экономике и так далее. Это говорится о чем? А я специально привел этот пример для того, чтобы понять, что не обязательно создавать какое-то деструктивное явление. Вот яркий пример, когда там монахи брали, медитировали, молились, визуализировали, в том регионе меньше войн проходило, больше ну, концентрации хороших процессов. И ваша задача то же самое, очищать свой эгрегор, приучить себя очищать свой эгрегор. То есть очищать эгрегор семьи, то есть визуализировать, что у вас все хорошо. Садиться, разбирать там каждое воскресенье, в родовые дни, садиться и понимать, что вы там не так сделали, куда вы идете, почему вы ошиблись, разбирать эгрегор денег, где у вас подключение к деструктивному, где у вас потоки и оттоки, что у вас ломается, и что вы хотите позитивное, за что вы благодарны деньгам. То есть вы хотите больше расшириться. Естественно, эгрегор вам будет давать. Безусловно, есть очень много разных возможных формул, которые помогают вам программировать эгрегор. Ну, мы такие формулы называем руны. Они моделируют реальность пространства, в принципе, вы можете делать. Я не буду сейчас об этом рассказывать, это отдельная тема лекций, и не буду рассказывать о типах рун, и это сейчас не имеет значения. Самое важное, вы должны понять, кто вы по созданию реальности, вы программист или вы пользователь. То есть, когда вы взаимодействуете с разными эгрегорами, вам надо провести аудит и понять, сколько у вас эгрегоров отбирают энергию, сколько у вас дают. Да, безусловно, может быть такое, что вам там, условно, все отбирает энергию, но вы едете на отдых, ее восстанавливаете. Это уже зависит от задач человека, и почему он выбрал такую или иную жизнь, это уже вопрос вторичный. Но сейчас самый важный момент, вы должны понять, вот, что у вас забирает, что наполняет. Естественно, для того, чтобы это сделать, нужно первое, понять, чтобы общество перетрансформировать, сколько вы времени делаете, наполняете на конструктивный эгрегор. То есть реально, сколько вы часов в день думаете, читаете, делаете своим поведением, трансформируете в лучшее. Безусловно, как вы знаете, нужно учиться лучшему у предыдущих народов, других народов, но помнить о своем, о главном. Это самое важное, наши заповеди, которые есть, которые у нас внутри заложены. Надо помнить и чтить то, что есть на нашей земле, наши способности, качества ничем не хуже, а даже намного лучше. То есть надо дополнять друг друга и помогать. То есть если вы видите, что человек где-то там уже начал что-то, и вам это резонирует, человек, неважно, будь то он лекции, тренинги читает или делает какой-то товар, попробуйте, поделитесь ему советом. Вы покупаете мне товар, почему вы не можете поделиться советом? Как минимум этот товар в следующий раз будет лучше. И вы как минимум его тоже будете покупать, потому что вы потребитель этого товара. А он вам отблагодарит, и пользуясь, вы будете иметь лучшее состояние для того, чтобы производить или делать свой товар или услугу. То есть, понимаете, да, оно между собой взаимосвязано. Старайтесь максимально, только это не означает, что сейчас страна советов, и все будут бегать и советовать. Нет, то есть надо понимать уважение, еще раз изучить коны, которые были заложены ранее нашими предками, для того, чтобы разобраться, что нужно, что не нужно, как формировать человеческую мудрость. И вот когда у вас будет чередовое событие один за одним, убирая, отставляя все эти конфликтные ситуации, то в жизни будут происходить большие трансформации. Чтобы, как говорится, долго не переводить понимание, безусловно, у эгрегоров есть такое понятие. Ни в коем случае не нужно воевать с эгрегорами. Очень часто говорят, ой, там религия плохая, там те плохие. Никто не плохой. Каждый проходит свой опыт. Кому-то эта радиостанция нравится, кому-то эта радиостанция нравится. Естественно, нормально. И понятие, ваша задача просто накапливать и развивать ваши эгрегоры. Если эгрегора света будет много, вы будете создавать больше людей, которые будут понимать, что у деструктивных эгрегоров есть желание только отбирать энергию, у них нет созидания. Естественно, рано или поздно они закончатся, у них эти паразитические явления, они поймут на самом деле проснуться. Безусловно, вы можете накапливать энергию, опять же, программированием, визуализацией, посещением мест силы могут очистить ваши эгрегориальные поля. Каким-то образом. То есть вы едете своей второй половинкой и на месте силы вы начинаете перепросматривать те события, которые есть. Сама местность дает, напитывает вас энергией, и вы можете убрать деструктивные мысли формы, к примеру. Или у вас произойдет осознание какой-то кармической ситуации или узла, которая у вас не тянет, а бог знает сколько времени по роду. Это все помогает. Поэтому очень важно проводить аудит и проводить завершенность всех тех негативных мыслей и расширять. Если вы перестанете верить, что будет война, перестанете верить, что будет все плохо, перестанете верить, что там вы будете создавать продукты качественные, создавать общество и делать, то, естественно, оно будет проявляться. Как я уже приведил пример с фастфудом, то в данном случае у человека появляется желание, он заходит в фастфуд и покупает. То же самое и вы. Вы программируете энергию, накачиваете в пространство, и оно потом проявляется. Это касается всего. Это касается в данном случае от всевозможных зависимостей. То есть если у вас есть какая-то зависимость, вы начинаете концентрироваться в первую очередь не на зависимости, как с ней воевать, как там закодировать себя от курения, алкоголизма, а понять, почему она появилась, почему, что вы не видите, от чего вы боитесь. И вам надо выключить эгрегор, забрав у него энергию, перестать о нем думать. Как вы знаете, у нас надо это делать минимум 40 дней. Если вы проживете 40 дней, 108 дней, 144 дня, то минимум вы уже заберете этот эгрегор, он уничтожится. Но если мы говорим о эгрегоре семьи, к примеру, я просто пример приведу. Эгрегор семьи формируется за 9 месяцев. Неважно, браки вы, хотя брак слово плохое, союзивы. То есть в официальном способе нет, там все равно формируется полевая структура, естественно, это нужно делать на более высоких уровнях. Как более детально о эгрегорах семьи, можете послушать в лекциях, которые у меня есть в предыдущих эфирах, посмотрите. Но чтобы перейти все-таки больше к вопросам и ответам, о этой теме можно говорить очень много, я просто хочу дать вам пару техник. Первую технику я вам рекомендую отсоединиться от всех зависимостей, которые есть, от всех эгрегоров, которые отбирают у вас энергию, которые вы можете спокойно профинансировать энергию благодати, которая накапливается в жизненной энергии нашего джива. Ее потом материализировать. Хотите в деньги, хотите там в отношения, в осознание, в путешествия, да куда хотите. Поэтому, в принципе, вы можете делать ну, аффирмации или такие вот обращения, деления, молитвенные техники. Вы можете это делать утром, вечером, как хотите. Но если вы это делаете системно, то эта энергия накапливается, ну и деструктивные силы, они отсоединяются. Эти привязки к эгрегорам, они уходят. Безусловно, техник очень много, их очень много, и древнеславянских техник очень много. Но я вам рекомендую выбрать, какая вам подходит. Я вам сейчас скажу самые простые, коротенькие, которые вы можете использовать. Вы проявляете следующим образом. Творец, я люблю тебя превыше всего на свете. Больше своих родных и близких. Больше любых земных человеческих ценностей. Все, что есть у меня, дано мне тобой. С тобой я и все из тебя. Я есть единая часть продолжение рода Всевышнего, земли Матушки. Я люблю все, что есть проявлено во мне, тебе. То есть, таким образом вы концентрируетесь на род, на более высокие вещи. Понятное дело, что, к сожалению, большинство людей не понимает и начинает концентрироваться на какие-то другие эгрегоры. Вот мне сегодня там даже задавали вопросы. Я об этом расскажу. Есть очень много других религиозных эгрегоров, или вот сейчас появляются эгрегоры знаний и других течений. Их очень много. Вот важно понимать, что есть зерна этих течений, и они правильные. Но, к сожалению, контактеры или люди, которые передают эти знания, они их либо перехватывают эгрегоры, если вначале эгрегор был хороший. Но знаете, как вот появляется продукт, вы покупаете там, конфетки или молоко. Ой, оно вкусное, классное, замечательное. Ну, а потом все уже привыкли, эгрегор накачался. Думаю. Ну, люди все равно же будут покупать, правильно? Ну, и уже испортился продукт. Я думаю, вы с таким сталкивались не раз. Поэтому тут в первую очередь нужно понимать, какие ощущения, когда вы взаимодействуете с эгрегором, на каких чакрах, чарах так называемых, ну, вы взаимодействуете. Если у вас есть четкое понимание того, что вы имеете какие-то низкие вибрации, вы общаетесь, слушаете информацию. Да, она может быть интересная, а может быть какая-то сложная. Но у вас нет каких-то высоких желаний расти, развиваться в том, чего вы хотите, а потом еще навязывать и говорить, вот эти плохие, а мы хорошие. Вы сами задумайтесь, к чему это приводит эти знания. В первую очередь я настоятельно рекомендую разобраться хотя бы в ваших знаниях, тех, которые у вас есть, и перестроить свою жизнь общество родных близких, используя наши древние ведические славянские знания. А уже потом анализировать все остальное. Можно это делать параллельно. Иногда можно, знаете, очень яркий пример, это как катализатор. То есть вы можете от внешнего мира пространства взять какое-то знание и подумать, так, подожди-ка, а как это было у наших предков? Ну, то есть посидеть, покопаться, подумать, почитать, может быть, вы найдете там те же йоги, узнаете о славянской здраве, вы знаете о наших древних языках, от буквицы, глаголицы, черты, резы, руницы, там, корейской руиниц, тираги, и там, заканчивая узелковым письменностью. То есть вы будете познавать это постоянно, вам будет всегда интересно, у вас не будет вообще времени остановиться. И вот как следствие, бывает такое, что эгрегоры нас захватывают, к сожалению. Ну, вот вы захватились, вы все, начинаете там, к примеру, эгрегор компьютерной зависимости, человек уходит полностью. Скажите, как помочь человеку, который, ну, вот уже он захвачен эгрегором? Но единственное, что ваш эгрегор будет сильнее. То есть создать условия, которые помогут и вибрациями, и намерением, потенциалом. И эта энергия уйдет от этого человека, и ну, больше не будет понимать, отдавать свой потенциал. То есть вы таким образом будете визуализировать и четко говорить, да, безусловно, здравомыслящие люди создают обстоятельства и условия, при которых эгрегоры не будут влиять. И, кстати, в обществе раньше в славянстве было это очень важно. То есть те люди, у которых были там привычки, их отселяли. Ну, вначале там клеймили, делали татуировки, а потом там уже со временем отселяли, потому что они понимали, что эти люди влияют на энергетику поля, пространства, и потом это влияет на общие мысли, качества, повышение вибрации. Поэтому очень тяжело найти единомышленников, а потом уже построить что-то высокое. Поэтому люди жили по, ну, варновой системе. Сейчас это в индийском коллективе сохранилось как кастовое, но у нас же это было более расширено и глубоко, хотя это все единая народная система передачи знаний шли с древности. И вот надо понимать, что с кем вы общаетесь, кто у вас вокруг. Знаете, скажи мне, кто твой друг, я тебе скажу, кто ты. То есть какие на вас влияют энергии. Если вы хотите подняться выше, получать знания, ощущать их, ну вы реально задумайтесь, посмотрите, а в вашем окружении это есть? В вашем окружении есть люди, которые развиваются, духовно растут, понимают, вот, ну, где-то вы можете к этому стремиться и подойти под ним. А если вы не можете это отпустить, когда мы освобождаемся от того, что имеем, мы получаем то, чем нуждаемся. Ну и, естественно, самый простой момент отпускать эгрегор вот, деструктивный, ну, приблизительно таким. Опять же, молитвенных техник очень много, я просто дам самую простую, вы можете придумать от себя. Можете, желательно вы помните, что обращение в славянской системе проводится в светлое время суток. Итак, я обращаюсь к себе с любовью и прощением. Я прощаю все, что нанесло мне обиду. И вы можете даже перечислить эти эгрегоры, которые нанесли вам обиду или ваши зависимости. Я прощаю все, что причинило мне боль, страдания, ожесточение, беспокойство. Отныне и впредь я буду помнить, что мой дух живет и творит, как во мне, так и во всех людях. Я буду помнить о своем совершенстве и о том, в моем присутствии духа, что делает эту планету небесной. Я прощаю все обиды, которые помню, а также те, которые не помню. Я делаю выводы, я прощаю все обиды, скрытые в глубине моей души, и отпускаю болезненные чувства, чтобы они на меня больше не связывали, не влияли. Я выбираю чувство радости, счастья, заботы, наполненности и понимания. Я обретаю свободу, я прощаю. Я хочу, чтобы моя любовь помогла очистить мою душу, чтобы моя жизнь могла течь через мою плоть, исцеляя, превращая в тот образ жизни, который я хочу и о котором мечтаю. Я прощаю невежество в прошлом. Прямо с этого момента я живу в гармонии со своим разумом и своим сознанием. Пусть мой вечный свет озарит все уголки моей души, внутренние, внешние, в прошлом, настоящем и будущем. Да будет так, на то моя воля. Слава, слава, слава. Такое простое обращение, которое поможет отключиться вам от любого оператора. Безусловно, об этой теме можно рассказывать очень-очень много, но я вам хочу сказать, постарайтесь подумать, как вы можете сделать своими мыслями, действиями, эмоциями для того, чтобы перетрансформировать уже сегодня, уже сейчас наше общество более гармоничный, здоровый образ жизни, который потом со временем даст вам дивиденды в виде духовного роста, познания, осознания себя и раскрытия вашего предназначения. У меня все. Благодарю за внимание. Давайте перейдем к ответам на вопросы. Благодарю тебя, Александр. Переходим ко второй части «Ответы на вопросы». Напомню, что вопросы мы принимаем на ресурсах Народного славянского радио, а именно сайт Народного славянского радио slavradio.org, чат-беседка и канал в YouTube youtube.com/ksaya/slavradio. Вопросы принимает и следит за чатами Светлана Большакова. Сейчас я поставлю отбивку и переходим ко второй части. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Сегодня 19 ноября 2019 года, вторник. влияние эгрегоров на нашу жизнь и осознанность, создание собственного эгрегора света. Александр Жарков, Евгений Роденко, виртуальной студии Народного славянского радио. Первый вопрос тебе, Александр. Задает медоед Барсук. Брошенные эгрегоры бывают, как спящий режим, или они сразу уничтожаются? Ну, скажем так, у нас есть хроники Акаши, наша планета Земля, у нас сферная структура. То есть это, знаете, как программное обеспечение. То есть оно все входит в память планеты, оно где-то на тонком плане, как библиотека, хранится. Но прямо так сказать, что он совсем брошен, это нет, уже немножко другие уровни работают. Ну, простой пример приведу. Ну, может быть, сейчас он произойдет смешно. Вот мы сейчас пользуемся, большинство, не хочу сейчас всех под одну гребенку сказать, большинство пользуется операционной системой Windows. Ну, большинство. Кто-то может Linux, кто-то там Apple, Macintosh. Но вот если мы сейчас берем пример Windows, то у нас посмотрим на такой пример. Помните, там был когда-то там Windows 95 и там 98, и мы впервые пользовались мышкой, и там курсор появился и так далее. Его же сейчас, правда, нету. То есть, ну, мы не пользуемся, ни у кого сейчас операционной системы нету. Но мы пользуемся там, неважно, каким уже последним. То есть вопрос, этот эгрегор того, он перетрансформировался. То есть какие-то эгрегоры перетрансформируются, если мы говорим о религиозных эгрегорах. Если мы говорим о эгрегорах религии, некоторые могут уничтожиться. Ну, память о них просто существует. Ну, самый простой пример. Жил какой-нибудь там народ, ну, неважно, индейцев или еще кого-нибудь. Ну, его сейчас нету. Ну, его там истребили, забыли и так далее. И это не значит, что он там заброшенный. Он просто, ну, выключен энергию. Не поддаются высшими силами, потому что он либо не актуален, либо он просто накопил опыт и, как говорится, в другом аспекте уже можно использовать. Но в чем уникальность? Этот опыт может потом, когда вы будете уже создательные творцы, использовать 100% своего потенциала мозга, выйдете, закончите, как говорится, колесо перевоплощения и осознанно пойдете по золотому пути эволюции, то, ну, вы вдруг захотите создать свою планетку. То вы можете использовать все знания, навыки этих эгрегоров, которые заброшены. Ой, мне понравилось, вот хочу такое сделать. Можете это сделать? Конечно, можете. Поэтому тут надо понимать, все относительно и дуально. То есть, может быть, сейчас это не актуально, там какая-то эгрегор, он там... Но если вы условно сейчас начнете вспоминать о каких-то там древних народах, которых там сейчас нету, но начнете вспоминать, то, может быть, когда вы накачаете эту энергию, у вас будут приходить мысли, вспоминания от этих народов. Поэтому назовем это так, условно брошенные эгрегоры. Потому что все относительно. То есть это как условно сайты, которые в интернете не посещаются. Это нельзя сказать, что они совсем брошены. Они просто не посещаются. Ну, надеюсь, я ответил. Следующий вопрос задает Максим Архипов. Здравия всем! Здравия, Евгений, Александр! Есть версия о создании в ночь сварога единого энергоинформационного эгрегора разрушения иудо-христианско-исламского над всей поверхностью Земли через массовые человеческие жертвоприношения в Южной и Центральной Америке, Европе, Китае, Ближнем Востоке, перекрывающие возможность унисона зарождающихся положительных вибраций человека общества с вибрациями космоса. Единственными брешами в темном эгрегоре являются полюса из-за дрожания оси планеты. Александр, как вы считаете, является ли мысленное обращение к роду восстановление родового канала через полюса планеты более эффективным? Являются ли полюса любого кокона как самыми слабыми, так и самыми сильными звеньями? Ну, вопрос классный, на самом деле. Нужно понимать, что любая информация, она уже устаревает. Нужно посмотреть процесс, надо понимать, что матричные коды поменялись на планете вот даже через те порталы, которые проходили перестроек 11 и других. И вот те же влияния эгрегора деструктивные, которые были, они были разобраны высшими силами. Ну, то есть, условно, у вас сейчас нет желания сейчас кого-нибудь на костре спалить, как было раньше, правда же? Ну, может, конечно, есть, но вы этого не делаете в большинстве случаев. И поэтому... Влияние вот тех вот деструктивных проявлений, которые были в ночи сварога, они уже ну, практически нивелированы, я сейчас не говорю полностью, но вот практически это уже сходит. Нет, то есть влияние, оно еще присутствует, но оно уже сходит. Количество людей, даже вот просто посмотрите на посетителей Славянского радио, уже их больше. Ответ на вопрос, что касается полюсов, немножко не так. Надо понимать, что на геомагнитных точках, в тех же чакрах, в тех же входах и выходах, 12-20 называемых входов и выходов у нас на планете входит энергия и выходит. И надо понимать, что эта энергия постоянно двигается. И как бы там ни создавали матрицу и создавали общий эгрегор деструктивный, который он все равно растворяется через частоту Шумана. А многие скажут, так а что, ну вроде все растворилось, а мы по-прежнему так же плохо живем. То, что люди живут в большинстве по инерции. То есть ваша реальность поменялась, а вы не хотите видеть то, что реально есть. Ну, вы привыкли так. Вы сознанием продолжаете сами себе мультики, эти же негативные. То есть вы уже там начинаете говорить, ой, как все плохо там, на крови, там только через полюса, там только через это. Нет, вот этого не надо делать, надо просто понимать, что изначально вот работа с эгрегором рода, к примеру, это уже высшая эгрегориальная структура, потому что эгрегор рода, к примеру, ну это так банально, приведу пример, наши космические рода, которые потом формировали земные рода, родовые системы, там более 90 главных родов, потом, которые имеют ответвление, они как минимум создавали условия, поместили тонкоматериальный кристалл и потом уже множество других кристаллов. Они выстроили планетки, чтобы они красивенько все двигались и энергетически на нас влияли. И поэтому, когда вы посылаете мысли формы в свой земной род и космический род, вы автоматически выходите за пределы любого эгрегора. И, естественно, вы восстанавливаете. Ну, можно сказать так, растворяете те предыдущие эгрегоры. Поэтому тут просто рано или поздно вы начнете видеть эти тучки такие, которые проявляются, эгрегориальные формы. Нужно понять, что это не обязательно на полюсах. Это влияет перетрансформация и на уровне матриц, и на уровне кристаллов, и на уровне сфер. И, ну, то есть тут очень-очень такой обширный процесс. Сейчас всю механику не хочу рассказывать, потому что, ну, это если будет отдельный семинар, или мы сделаем вебинар конкретно, уже кто захочет, то тебе по желанию. Конечно, и суть механику разборки и сборки пространства я могу рассказать. Но сейчас надо понять, что такого деструктивного проявления, как оно было, меньше. Потому что, хочешь не хочешь, но заметьте, большинство людей уже все равно начинают задумываться о семье, о роде, приходят новые дети, которые дети индиго-кристаллы, золотые, серебряные, радужные дети, алмазные дети, которые заставляют задуматься о роде, начинают семьи ломать голову, как их там воспитывать, ну и так далее, и тому подобное. Вот так. Благодарю. Следующий вопрос. Пришел от медоеда Барсука. Народное славянское радио – это эгрегор не по определению, но по принципу действия? Ну, это такой, по-моему, уже ответили на этот вопрос. Следующий вопрос от Владимира Павликова. Полный ли славянский эгрегор на народном славянском радио безвольного казака, руса, великого учителя Сергея Александровича Данилова? На круглосуточном вещании народного славянского радио его нету. Может, все вместе восполним этот пробел? Всем добра. Ну, опять же, мы давайте не будем вот возвышать кого-то или вознижать кого-то. Я сейчас не хочу говорить что-то хорошее, что-то плохое. Точно так же можно добавить, а почему нету там Волкова, Велимудра, Велимира, там остальных, тоже было бы хорошо. Но это же мы понимаем, что этот эгрегор, он развивается. И это нормально, это естественно, если вы можете внести лепту в виде своего такого предложения. У нас есть чат-беседка, есть статьи, вы всегда можете попробовать предложить, написать или взять инициативу, выложить ту информацию, если она не нарушает правила Народного славянского радио и концепции развития здравомыслия. То есть нету такого понятия, что там эгрегор менее полный. Потому что, ну, даже условно, так, не хочу ни в коем случае обидеть основателей эгрегора. На сайт и эгрегор Народного славянского радио, это же не весь эгрегор славянства. Это только одна из частей, ну, которая дает нам инструмент подключиться к главному. И я думаю, все прекрасно понимают, что, ну, условно, мы сейчас на славянском радио не обсуждаем, как там тягануть или телепортнуться на Ингард Землю и там вспомнить, как мы там с предками 100 тысяч лет назад. Ну, мы же об этом не обсуждаем сейчас, поэтому мы не можем сказать, что у нас сейчас коллективное знание и понимание общего и всего эгрегора. Мы приближаемся через этот, и он будет дополняться не только этим эфиром или этими сказителями, а вообще в целом. То есть это коллективная работа. Ну, понимаем, да, то есть есть общий эгрегор, а есть какой-то, может, там будет 15 радио там славянское, за здравие славян, там радио славяне для славян, что угодно может быть. Поэтому давайте не будем, будем просто находить, как улучшить, расширить. Это самая главная формула. Следующий вопрос от Давида. Что по поводу осознанного употребления наркотиков для достижения целей? Это какой эгрегор работает? Ну, это называется эгрегор обмана, лжи и остальных. То есть не бывает такого. Я как бы сами себе убеждаете, что о, я ж там курю наркотики, это ж классно, я ж там увижу, нирвану поступлю. Ну, не бывает такого. И в любом случае это проявление канала разрушения. В канале созидания вы никогда не сможете выйти на осознанный путь развития. Даже если вы хоть один разочек увидите какие-то миры, у вас не хватит, потому что вы спалите свои нейроны мозга, благодаря наркотических веществ, понимание о том, как устроены эти миры, потому что у вас будет отсутствовать генетический, там, аналитический, энергетический аппараты. Поэтому, как бы вы там ни употребляли, ни курили, ни ели, или еще что-то делали, вы не сможете использовать конструктивный эгрегор. Это всегда деструктив. Вопрос задает Владимир Павликов. Эгрегор паразитов со временем удалится со Святой Руси и когда? Тоже давайте мыслить многомерно. Нету такого понятия линейности. Вот там не будет там 21.12.2048, не будет такого ответа. Ну, то есть это нелогично, это зависит от коллективной работы. Безусловно, деструктивное проявление, оно всегда будет, потому что это является катализатором. Я уже привел пример с Второй мировой войной. Ну, условно, это катализатор развития. Да, безусловно, был там смерть, там было разрушение, но какие-то души, может, сознательно хотели умереть для того, чтобы пройти этот опыт. Смешно звучит, но на уровне души это так, чтобы эволюционировать. Но если мы говорим о времени, то есть это время будет ускоряться. Конечно, если мы все будем работать усиленно, ну, к примеру, вот мой совет и мой посыл, чтобы там те же все сказители, ведущие люди, которые делают каналы, альтернативные каналы исследователей, ищущие, они между собой не только там себя, а пытались проводить круглые столы, там, телемосты, приглашайте, ну, между собой, цитируйте друг друга, чтобы кто-то искал, дополнял, вселял. Так мы устроим единую родовую систему и будем взаимодействовать. А как получится по-другому, потому что хочешь не хочешь, мы начнем дружить, помогать, и потом взаимодействовать, это будет единая сеть. А если каждый по себе там будет там что-то читать, смотреть, рассказывать ролики, то это будет тяжело. Поэтому было бы лучше, если бы мы вот эту перестройку деструктивной системы начали с понимания. Только не путайте, пожалуйста, там коллективизация, перестройка. В хорошем понимании этого слова давайте подойдем. Надеюсь, вы понимаете. Ну, я рекомендую самое простое. Конечно, вы почитайте «Копное право». Оно поможет в понимании работать с этим понятием. И я думаю, кстати, да, были эфиры на Славянском радио, вы их тоже можете прослушать записи. Три вопроса от медоеда Барсука. Первый вопрос. Столько инфы, каша в голове у Барсука. А какого мне уровня осознанности нужно быть или что сделать, чтобы стать над всеми этими эгрегорами? Не пользоваться их услугами. Благодарю. Ну, когда вы создаете свою реальность самостоятельно, то тогда вы не пользуетесь. Ну, то есть ваш уровень осознанности, ну, к примеру, хотя бы первичный этап, вы можете осознать, уехать на природу, взаимодействовать с природой, построить дом, реализовывать свое дело, взаимодействовать, обучать людей или делать, строить, ну что угодно. И вам уже не надо будет, вы не будете зависимы от там проявления материального, вы там разработаете альтернативные источники энергетики, вы не будете зависимы от электроэнергии, городского потребления, воду вы будете сами добывать. Ну, то есть это уже другой уровень. Это просто пример. Уровень осознанности здравомыслящего человека. Второй вопрос. Так, эгрегор местности то же, что и дух местности. Как это эгрегор местности? Ну, эгрегор местности это, ну вот я просто пример приведу. Если мы уже сейчас заводим пример служебных духов, вот если у местности есть у леса, к примеру, есть леший. Леший это системный администратор. То есть есть лес, который не имеет лешего. То есть он пустой, там нету там флора, такая фауна, там нету развития. Ну, как бы лес есть, ну, информация. Эгрегор говорит, главное, чтобы там росли, там деревья было, энергетика такая, коэффициенты такие, там задачи такие. Ну, условно, чтобы климат был, там поддерживалась общая планетарная какая-нибудь вибрация. А когда появляется служебный дух внутри этого эгрегора, он начинает выполнять задачи более высокие нашего логоса планеты, ну, единой системы развития самой планеты. У планеты тоже есть план развития. Ну, естественно, это немного два разных аспекта. То есть дух местности, он входит в эгрегор местности. И он уже помогает. То есть леший, он пытается служить, там, новые, там, не знаю, деревья садит, новых там с другими лешами обменивается животными, там в этом лесу не было животных, появляются там животные, насекомые, растения какие-то. Ну, я думаю, вы можете отличить, поехать там в одну местность, в другую местность, они живые, вот вы видите, как оно такое все насыщенное. А есть мертвая местность. Поэтому это два разных понятия. Дух местности и эгрегор местности – это разные понятия, потому что в эгрегоре местности может быть множество духов. Ну, правильно же, могут быть населять их очень много. И сущностей, и ну, тонкоматериальных, и физических. Третий вопрос от Медоеда Барсука. Если я попрошу эгрегора помощи, то он как мафия потом попросит об услуге меня, а потом еще и еще и еще. И так много-много. Ну, ответ, конечно, очень правильный такой на самом деле. То есть эгрегор может условно... Ну, это как вот астральные паразиты делают, они вам дают какое-то временное, там, вы пьете алкоголь, ой, хорошо, классно, а потом голова болит, физическое тело гробится и так далее. Ну, условно, он забирает эгрегор назад то, что он вам дал. Ну, или там эгрегор какую-нибудь религию, но он там условно говорит, ну, у вас там все будет хорошо, ходите там, молитесь, отдавайте деньги там, там покупайте, неважно, свечки, книжки, что-нибудь. И вы как бы вроде бы делаете, а потом вас забирают. То есть вы заложник от этого. Страдает ваше сознание, страдает ваше... Поэтому тут надо понимать, конструктивный эгрегор, вот не путайте, пожалуйста, вот, если мы говорим о конструктивном эгрегоре, когда вы наполняете светом, тот же миг светом наполняется все сущее. Помните, да? 1 плюс 1 будет не 2, а 4. То есть надо реально понимать, что вы наполняете и приумножаете свет. А если вы обращайтесь к деструктивному эгрегору, то есть если вы, к примеру, просите у эгрегора денег, вы хотите трансформировать его на созидание, говорите, я за эти деньги что-то сделаю хорошее, ну, неважно, там, реализую свою детскую мечту, то есть вы там, ну, неважно, там, пойдете на курсы, лепите из глины или там горшки какие-нибудь делать. Это хорошая мечта. И вам пространство даст через родовую систему, через пространственные, ну, те деньги, и не попросит вас, ага, ты нам должен, нет. Ну да, сна, пожалуйста, потому что ты своим намерением создашь еще больше денег, потому что у тебя будет классное качество, и будешь рассказывать, как же классно там, лепить горшки, например, или своих детей обучишь этому. Ну, поэтому тут надо просто понимать, если мы просим у созидательного эгрегора, это как у солнца. Сколько вы бы ни просили у солнца, солнце же завтра с вас счет не поставит за то, что вы там 10, 15, 40 лет пользуетесь солнцем, а еще и несколько воплощений. Оно просто дает вам, оно любит, светит. А если это деструктивный эгрегор, то, конечно, он рано или поздно заберет у вас. Это славу, возможность. Ну, вот очень яркий пример. Многие люди пользуются всевозможными деструктивными эгрегорами, там, гадательный карт, там, или еще чего-то. Ну, и деструктивный эгрегор, он говорит, ага, то есть, если ты мне не служишь, ну, тех, кто там диктует информацию, пожалуйста, возвращай мне здоровьем, отношениями, своим счастьем, радостью. Эти люди потом имеют проблемы в личной жизни, в здоровье, там, ну, и так далее. Поэтому надо понимать и дифференцировать. Благодарю тебя, Александр. Все вопросы я уже озвучил. И по традиции скажи что-нибудь доброе нашим зрителям и слушателям. Да, ну, в первую очередь, я хочу сказать, что старайтесь, если в вашей жизни вам покажется, что цель недостижима, ну, перетрансформировать эгрегор, понять, как убрать свои проблемы, убрать то, что забирает энергию, не изменяйте цели, а изменяйте план действий. Об этом Конфуций еще в свое время говорил. То есть, если вы не знаете, какой пристани держать путь, для вы, естественно, вам все будет, ни один попутный ветер, он не будет хорошим. И мой вам совет для того, чтобы взаимодействовать с пространством и построить свет, вам нужно быть в формуле кодекса мастера. Помните, кодекс аса, творца. То есть свобода и совершенство для мастера – это суть одно, поскольку без совершенства нет свободы. Без свободы совершенство бессмысленно. Свобода для мастера означает слияние тела и энергии с беспредельным духом. Совершенство – это способ выражать поведение, такое слияние. Старайтесь привести свою жизнь в совершенствование через взаимодействие с внешним пространством, свое тело, свой дух, свою энергию. И если вы это делаете, как говорится, крутитесь как хотите, но проснутся все. Если вы будете работать над собой, трудиться, вы должны понять, что это неизбежно, вы получите свои плоды. Что посеешь, то и пожнешь. И вы должны запомнить, что мир, он безграничен, мы сами загоняем себя в рамки. И для этого, конечно, в пространстве есть много чего плохого, но мы должны запомнить следующее. Не Творца есть за что благодарить. Со мною рядом те, кто всех дороже. Мне есть кого любить. Мне в жизни повезло. Пусть повезет вам в жизни тоже. Вот желайте эти слова каждому. Любите рядом людей, делайте все возможное для себя, родных, близких, своего окружения. Развейтесь до уровня мастера, станьте творцом, делитесь этими знаниями, познавайте знания наших предков. И тогда вы заметите, как эгрегор света и свет пространства и общества проявится именно то, как вы задумали. Потому что мы являемся частью единого большого целого. Мы являемся частью вечной жизни, вечного источника Инглии, света и любви. Поэтому, как говорится, быть добру, света и любви вам всем. Благодарю тебя, Александр, за сегодняшний эфир и за твои пожелания. Мне остается в завершение сказать, что сегодня по одному из современных календарей 19 ноября 2019 года, вторник. Тема сегодняшнего эфира – влияние эгрегоров на нашу жизнь и осознанность, создание собственного эгрегора света. В виртуальной студии были Александр Жарков, Евгений Роденко и Светлана Большакова. Желаю всего самого доброго. Вместе сделаем мир лучше. Берегите себя и своих близких. Увидимся и услышимся. Быть добру. Славянское радио для пытливых умов.